Конечно, я игрок. Другое дело, что я разделяю игру в покер за VIP-столом для особо богатых клиентов и игру чуть выше обычного уровня. За тем и тем столом сидят игроки, но вот их уровень и возможности отличаются разительно. Ясно, но у тебя все равно не выйдет игнорировать мое предложение. Мда, и почему же? Мой брат сможет вычислить эту прокси, узнает, куда она ездила и поймет, что я собиралась нанять тебя. И он решит превентивно устранить тебя. На ее губах появилась улыбка превосходства. Ну, с этим я как-нибудь разберусь. Уверенно пожимаю плечами, хотя сам подобной уверенности не испытываю от слова совсем и уже начинаю прикидывать, куда именно надо перенести стоянку клана. Или может быть вообще сказать Солу, чтобы он готовил клан к срочному снятию с места. Блять, у нас еще не все машины, которые мы получили со склада полиции, в порядок приведены. Только Василиски в порядок привели до бегемоты. Ну еще и реакторы с Мантикор сняли, обеспечив клан электричеством и водой за счет все того же электричества. Ты весьма самоуверен. Просто я знаю, на что я способен. У моего брата есть Соло высшей лиги. Не думаю, что тебе будет по зубам справиться с тем же Смишером. Ну так значит, мне не нужно вставать на твою сторону, так как, встав на нее, я почти гарантированно с ним встречусь. Она снова сжала губы в тонкую ниточку. И все же, подумай о работе на меня, это будет весьма значительный шаг вперед. Ведь мы можем не только хорошо платить, но и достать тебе экспериментальный хром. Например, можем заменить твой Санди. Поверь, обычный Санди ни в какое сравнение не идет с военными или экспериментальными. Оптика, мышцы. Говорите уже проще. Хотите из меня борга сделать, подсадив на свои препараты, без которых я быстро скачусь в киберпсихоз. Но мне подобного счастья не надо и даром. Хах, я сейчас, конечно, немного раскрою карты, но, пожалуй, это даже и к лучшему. Ханака замолчала, нагнетая с помощью паузы атмосферу. Вот только мне было плевать, и я просто вопросительно вскинул бровь. Дело в том, что в Академии брались анализы, и исходя из них, если все сделать правильно, то ты не станешь киберпсихом, ты можешь стать таким же боргом, как и Смишер, и тебе не потребуется ни капли препаратов для стабильной деятельности. Угу. Я покивал, как бы подтверждая, что верю ей. Вот только я не старался держать морду кирпичом, так что Ханака прекрасно видела мое реальное отношение к этим ее словам. Вот только и становление боргом меня не интересует. Но ты же понимаешь, что в высшей лиге только борги, другие там не задерживаются. В голосе моей собеседницы послышалось удивление. А я и не собираюсь идти в эту высшую лигу. Меня устраивает то место в обществе, которое я занимаю на данный момент. Устраивает? Тогда, когда ты можешь занять место значительно выше. Да, меня, так-то, все устраивает, живу достойно, обеспечиваю себя. Я пожал плечами. Зачем мне пытаться откусить тот кусок пирога, который, я более чем уверен, не смогу не то что проглотить, у меня с его пережевыванием проблемы будут. ТЦ, и все же ты подумай, а мне уже пора. Я промолчал, а спустя пару секунд прокси покачнулась и едва успела чуть-чуть сместиться и поймать равновесие. Как же я это ненавижу. Девушка медленно помассировала переносицу, прикрыв глаза. Часто приходится подобным заниматься, это моя работа. Она вздохнула и покачала головой. Каждый день есть кто-то, кто не может или не хочет появиться в том или ином месте, и ему нужны услуги прокси, дабы появиться в том месте, не появляясь. Ясно. Воды? Нет. Она развернулась и, не прощаясь, дошла до двери своей машины, в которую села и, спокойно развернувшись, уехала. Блядство. Я покачал головой. Вот точно не надо было во всю эту историю с самого начала лезть. Ведь как-то в каноне Ви получила свой первый хром. Но я влез и просто не мог оставить ее, ощущая ответственность за нее. Вдох, выдох. Я вызвал наблюдателей, после чего развернулся, отправился в сторону своего жилища. Дэвид, что-то случилось. Очередная попытка завлечь нас в корпоративные разборки, не отпускает нас эта история с Арасакой. Что на этот раз? Прокси, управляемая самой мисс Ханака Арасака. Чего, бля? Бикка удивленно уставилась на меня, впрочем, и остальные девушки удивленно смотрели на меня. Да, вы не ослышались. Ко мне приходила прокси, которая выполняла задание от Ханака Арасаки. И что она хотела? Предлагала работу на нее лично. И как? Ну, я отказался. Это вполне естественно при моем нежелании лезть в разборки корпоратов как между корпорациями, так и внутри самих корпораций. Но Джуди словно почувствовала недосказанность и поспешила уточнить. Но мне пригрозили тем, что ее братец и так вычислит, что она пыталась со мной поговорить, и я могу стать целью для устранения. В общем, я пожал плечами. Сейчас я думаю, что именно мне надо делать, то ли брать вас, клан, и валить из Найт-Сити подальше, то ли мы остаемся и пытаемся отстоять свое место под солнцем. А разве есть варианты? Бикка удивленно посмотрела на меня. И правда, Дэвид, ты так говоришь, словно у нас есть выбор. Джуди да и остальные девушки покивали на слова Панам. Мы остаемся. Люси подвела черту под их решением, и мне не оставалось ничего, кроме как принять это решение к исполнению. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Прокси. Глава 82. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Примерно неделя пролетела с момента появления прокси у лагеря Альдекальда. Сол был предупрежден о возможных проблемах, но он так же, как и девочки, решил не покидать этого места. Лишь разработал со мной новую схему патрулей, при этом мы значительно усилили их. При этом мы с девочками очень сильно налегли на базу оперативника, как и те в клане, кому уже достались копии этих баз. Также эти базы я продал Бести и Риджине, которые, мягко говоря, не ожидали от меня такого шага. Видимо, о том, что я купил базы, знали уже обе, но вот то, что я начну их не просто изучать, а взламывать и продавать. Также мы зачистили еще 5 баз стилетов. Работа, по сути, рутинная и не занимала у нас много времени, да мы, черт возьми, от одной базы до другой добирались дольше, чем на самих базах находились. В общем, все шло своим чередом. Девочки, по их словам, уже почти доломали следующую обучающую базу, и я был почти спокоен. Вызов прервал мою работу по ремонту раритетного револьвера. Этот заказ достался мне через Бестию. Слушаю тебя, Риджина. Дэвид, у меня для тебя есть задание. Да, для начала работать придется на территории Вакака, но с ней все договорено. Скажу даже больше, именно она передала мне это задание, так как ей требуется провернуть все очень тихо. И лучше, чем твоя кандидатура, она просто не знает. Но ты же ни с кем, кроме меня и Бестии, не работаешь. Ну вообще-то, да знаю я про твою интрижку с Дакотой, изменник. В голосе Риджины послышалась легкая насмешка. Риджина, прости меня. Моя автора сложила руки в молитвенном жесте. Демон затуманил мой разум, и я не понимал, что творю. Демон? Какой именно демон? Хм, я показательно задумался. Скорее всего, наживы и скуки. Хм, вы с Бестией сами сказали мне не лезть в город, а заказов за пределами Найт-Сити у вас не найти. Вот я и ухватился за возможность немножко развеяться. Значит, виноваты мы? Да, я усмехнулся. ТЦ, паршивец. Риджина покачала головой. Ладно, хватит уже фигней страдать. Короче, надо спасти одного бойца подпольной арены. Я удивленно моргнул, и так как Риджина замолчала, я решил вставить свой небольшой комментарий. Мне надо отправить в больничку его соперника? Нет. Ну, я пожал плечами. Против детей и женщин из гражданских я не работаю, так что похищение жены и детей отпадает. Да и ты такие заказы, насколько я знаю, не берешь в дело. Риджина покивала головой. Так что от меня требуется? Все довольно просто. Он в плену. Последний бой он должен был проиграть, по крайней мере по замыслу тигриных когтей, но он не стал брать денег и послал их куда подальше. В общем, своего противника, которого пытались выставить темной лошадкой и на котором должны были поднять деньги влиятельные люди, он уделал как бог черепаху. Я понимающе покивал головой. Короче говоря, парень перешел дорогу не только тому, кому не следовало переходить, но еще и там, где это делать точно не следовало. Именно. Я вздохнул. Место, маленький Китай, одно из дадзи тигриных когтей. Хорошо, остальное в письме, да. Удачи тебе и будь осторожнее. Я чего-то не знаю, я пока не уверена в информации, Риджина. Короче, одна девушка ищет соло, которые пойдут против тебя. Предлагает деньги, причем хорошие, правда спрашивает пока только середнячков, которые, узнав, что работать придется против тебя, быстро отказываются. Ясно. Судя по тону, ты что-то знаешь. Паркер, значит, она тебе знакома. Ага, она бывшая Джуди, и она уже в который раз пыталась втянуть ее в весьма дурно пахнущую историю. И, видимо, ее не устроило то, что Джуди теперь имеет свою семью со мной во главе. Ясно. Мне пришло сообщение, и я его тут же открыл. Так, подробности получил. Сейчас изучу, и мы отправимся выполнять твой заказ. Угу. Связь прервалась, а я погрузился в изучение заказа, попутно скинув его всем девочкам. Вскоре мы уже собрались перед бегемотом в своего рода зоне отдыха и приема пищи. Значит, наше затворничество подходит к концу. Люси задумчиво посмотрела на небо. По всей видимости, да. Я вздохнул. Хотя бдительность придется возвести в абсолют. Будем жить по принципу постоянная бдительность. Это я гаркнул с такой громкостью и настолько неожиданно для девочек, что они аж с мест повыскакивали. Я же, смотря на это, только усмехался. Дэвид, по нам, как сидевшая, точнее стоявшая рядом со мной, обрушила на мою голову кору в виде кулачка, вворачивающегося в мою макушку. Все-все-все. Я притворно сжался от страха и боли, и вскоре Панам уже прекратила свою пытку, снова сев на свое место. Но насчет новой концепции нашей жизни я не шутил, потому как палки в колеса нам может вставить не только корпорация Арасака, для которой мы по сути букашки. И раз уж неделю ничего не делали, то и сомнительно, что что-то начнут делать. С их возможностями нас можно было бы почти сразу зачистить. А кто еще? Да Паркер это никак не уймется. Паркер? Джуди удивленно посмотрела на меня. Ага, Реджина сказала, что пытается нанять против нас Соло. Пока работает с середнячками, а они уже свои возможности понимают, ну в большинстве своем, так что лезть на нас не будут. А вот стоит ей на новичков перейти или обратиться к серьезным Соло. Я вздохнул. Ясно. Я заметил взгляд Джуди, и он мне не понравился. Джуди, что ты задумала? А, ничего такого, я, ну нам-то не ври. Киви с осуждением посмотрела на нашу Джуди. Именно. Остальные девочки поддержали ее и меня в желании понять, что же задумала наша умница, и у нее не осталось выбора, кроме как рассказать нам все. Да просто подумала, надо решать этот вопрос с концами. Ты уверена? Да. Во взгляде Джуди виднелась решимость. Надо было бросить ее, еще когда она исчезла после шумихи в Арасаке, но у меня... Джуди вздохнула. Мы же с ней счастливы были. Ну я так когда-то думала, и ради всего того, что между нами когда-то было, я и подняла вопрос ее поиска и спасения, но, сейчас, она покачала головой, сейчас я понимаю, что не стоило этого делать, Джуди, я встал и, обойдя столик, встал позади нее, положил свои руки ей на плечи, после чего они скользнули к ключице, где и скрестились, обняв ее и прижав ее затылок к моему животу. Не надо жалеть о том, что ты сделала, и не надо думать, что мы не поддержим твое решение насчет Паркер. Ты просто подумай еще раз, чего ты хочешь. Ты меня отговариваешь? Джуди чуть приподняла лицо, чтобы посмотреть вверх и встретиться со мной глазами. Нет, лишь в который раз напоминаю, что надо оценивать свои шаги и их последствия. И не только в плане того, что они повлекут за собой, но и в плане того, что ты будешь чувствовать вот тут. Касаюсь одной рукой ее правой груди. В сиськи, что ли? Бикка ехидничает со своего места. Ну, Джуди опустила свой взгляд на мою руку, а затем положила свою руку на мою и медленно опустила ее ниже. При этом я заметил, как на ее губах появилась пусть слабая, но улыбка. Сердце вот тут, я пожал плечами. Может быть, но трогать твою грудь куда приятнее, тем более если бы я не положил руку на твою грудь, а положил ее в район сердца, то ты бы сейчас не улыбалась. А так, я чуть крепче прижал ее к себе. Ты немного расслабилась. Да, ты прав, я и правда слегка расслабилась, но вопрос все же надо решать, я вас к конференц-связи подключу, но не надо вмешиваться в разговор. Хорошо, мы все покивали, и нам тут же пришел вызов, на который мы ответили, а спустя десяток секунд на звонок ответила Паркер. Джуди, я рада, что ты решила сама позвонить мне. Этот тиран сейчас далеко, и ты можешь свободно говорить. Паркер, я не настроена с тобой разговаривать и с радостью бы не набрала твой номер, но ты сама вынудила меня сделать это. Джуди, ну ты чего, я же все это ради тебя, ради нас. Ты все это делаешь ради себя, и мы это уже выяснили. Как мы выяснили то, что никаких чувств я к тебе больше не испытываю, и что просила спасти я тебя лишь в память о былом. Джуди, я не. И вот сейчас я узнаю, что ты пытаешься нанять Соло для устранения Дэвида и, скорее всего, остальной команды. Нет, только его. Я всего лишь хочу освободить тебя. Меня не надо освобождать. И похоже, ты не понимаешь обычных слов. В голосе Джуди послышалась сталь. Тогда я буду говорить с позиции ультиматумов. Уезжай из Найт-Сити. Исчезни из этого города и больше никогда не возвращайся. Больше никогда не ищи со мной встречи, Не пытайся навредить моей семье и не пытайся выйти с кем-либо из них на связь. Время тебе 3 суток. Не исчезнешь, я лично убью тебя, Джуди. Я слышал растерянность и недоверие в голосе Паркер. Я уже все сказала. Исчезни или я сама позабочусь о том, чтобы бы больше никогда не мешала нам. Я поняла. Слова дались Паркер явно очень тяжело, но я не слышал в них искренности. Впрочем, Джуди просто сбросила связь и завершила конференцию между нами. Сомневаюсь, что она не уедет. Джуди грустно усмехнулась, при этом перебив Панам, которая пыталась высказать ту же самую мысль. Просто не смогла не дать ей шанса. Люси с пониманием посмотрела на подругу. Да, ну, мы тебя в любом случае поддержим. Битка дружелюбно улыбнулась и, достав пистолет, и внимательно осмотрела его. А когда придет время, мы... Нет, Джуди прервала ее. Я сама должна буду закончить это. Я и так слишком часто в этом вопросе полагалась на вас. Как минимум закончить этот вопрос я должна сама. Для того и нужна семья, чтобы решать проблемы. Нет, дурашка. Битка, встав со своего места, подойдя к нам с Джуди, обняла уже нас обоих, пристроившись сбоку. Для того, чтобы делить не только радости, но и горести. Не только наслаждаться ее легкостью, но и помогать друг другу в тяжелые моменты. Я... Просто заткнись и прими нашу заботу и помощь. Панам усмехнулась и тоже подошла к нам, обняв. Вскоре уже все девушки заключили нас с Джуди в кокон из обнимашек, в котором мы и простояли около 5 минут. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Глава 83. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Машина плавно остановилась недалеко от точки назначения, и я спокойно покинул ее. После этого я направился в сторону ближайшего переулка, где просто и без затей активировал систему маскировки и уже под ее прикрытием добрался до Дадзикоктей. Здание было 3-этажным. Одно из открытых окон было на 2-м этаже. Я, оценив высоту, немного отошел и активировал Санди, после чего взял разгон и, пробежав примерно 10 метров, резко прыгнул. Пара субъективных секунд полета, и я буквально влетаю в окно, благо рассчитать траекторию было несложно. Касаясь стены, я подкорректировал свой полет и перекатом погасил всю скорость. Осмотревшись, я отключил Санди. Я вошел, даю девочкам знать, что я уже внутри Дадзи, чтобы они понимали, что скоро им предстоит работать. «Быстро ты!» Битка была очень удивлена, а вот мои раннерши ничего не сказали, храня молчание. Окно на 2-м этаже было открыто. Ясно. С чего начнешь? В этот раз в разговор вмешалась Джуди. Поднимусь на 3-й этаж и начну вставлять щепки во все, до чего дотянусь. Хороший план. Тигриные, ну, Реджина просила в этот раз без смертей, так что постараемся без смертей. Хотя чего она решила побеспокоиться об этих бандитах, я никак понять не могу. Ясно, работай, мы тебя больше не отвлекаем. В этот раз мне ответила Киви, после чего на канале связи вновь наступила тишина, после чего я вновь включаю Санди и выдвигаюсь вперед по коридору. В этот раз мне было плевать, в какую сторону идти, так как плана здания у меня не было. Да и девочки еще по пути выяснили, что подключиться к системам здания снаружи не выйдет. Попутно я заглядывал в комнаты, которые попадались мне по пути, и если в них были ноутбуки или компьютеры, то я вставлял в них щепки. Открыв очередную комнату, я заметил сидевшего там представителя тигриных когтей, который был явно одет в весьма дорогую одежду. Так что его я оглушил особо осторожно, и помимо щепки, которая досталась ему в личный порт, а также в его ноут, я тщательно обыскал кабинет. И это было не зря. Я нашел пару чипов, на которых хранят доходы, не проходящие через кассу, а еще с 10 скруток наличных. Это было интересно. Но при этом я не забывал о главной цели своей работы и вскоре уже продолжил свой путь. Около получаса субъективного времени, которые вылились в минут 5 реального, и вот 2-й этаж полностью мной изучен. Лестница на 3-й этаж была найдена, а девочки уже контролировали систему безопасности здания, так что если кто-то полезет на 2-й этаж, я узнаю. Спокойно поднявшись на 3-й этаж, я быстро обыскал его и только после этого спустился на 1-й, который, как я уже знал, представлял из себя большой тренировочный зал, и вот пройти по нему было бы значительно сложнее, если бы не Санди. А так, я просто удвоил осторожность. На обыск немногочисленных кабинетов, находившихся на 1-м этаже, я потратил не очень много времени, а вот вырубить всех тренирующихся когтей было уже не в моих интересах, так как их было слишком много и кто-то определенно мог бы меня заметить. Не то, чтобы меня это волновало, хотя, конечно, волнует, так как это моя репутация, а если меня заметит, она немного пошатнется, и мне этого точно не нужно. Так что я принял решение просто избегать всех тренирующихся спортсменов. И таким образом я добрался до входа в подвал. Отключив Санди, я вновь замер в тени невидимой для остальных за счет не только моего местоположения, но и систем маскировки. Что там? Девочки молчали пару секунд, осознавая, что именно я у них спросил, и после этого Люси мне ответила. Всего пара разумных, но у всех есть Санди, ну или что-то другое из хрома, что крепится на спину в области позвоночника. Ясно. Я вздохнул. Как работа? Не торопи. Я и не тороплю, просто уточняю. Я прекрасно понимаю, что вы не можете работать так же быстро, как и я, просто потому, что со скоростью Сандернир не работают никогда, но ведь я должен знать, что вы уже смогли сделать. Что-что? Киви явно ворчала. Босса взломали. У него пара счетов есть интересных, а также переписка, судя по которой ему за подставные бои платили весьма серьезные люди. Не корпораты, но из верхушек банд. На них пофиг. Счета обнуляй. Приняла. Также начали работать с теми когтями, которых ты вырубил, а Снежинка работает с системой здания в надежде вытащить из нее что-то интересное. Ясно, работаю. Сказав это, я вновь активировал Санди, на этот раз выкрутив ускорение на значительно большую мощность, и только после этого я открыл вход в подвал и вошел внутрь. Воздух стал куда более вязким. Если при прошлой скорости мне было плюс-минус приятно работать, то вот сейчас я реально ощутил сопротивление окружающего мира моим действиям. Появилось ощущение, словно я двигаюсь в какой-то вязкой субстанции. Костюм начал медленно нагреваться, а ведь я проектировал его исходя именно из высоких температур, а все равно недооценил того, что придется ему переносить. Видимо, придется дорабатывать. Первый мой противник ничего не заметил, я просто вырубил его, вставив после этого щепку, и тут же двинулся дальше. Шаг за шагом я продвигался по коридору, но в целом ни один из новых противников, даже при том, что они обладали Санди, явно необычными, судя по массивности, как минимум старыми военными моделями, не смог мне ничего противопоставить. Просто потому, что им его еще надо было активировать, а мой уже был активен, и они банально не успели заметить меня. Очередная дверь, за которой находился боец, которого мне надо было спасти, была заперта, и мне пришлось отключить Санди. Дамы, секунду, ага, поняла, сейчас открою. Люси быстро ответила на мой вопрос, и спустя еще пару секунд дверь с тихим шипением открылась. «И кто ты?» Голос парня, находившегося в заключении, был усталым, но все же бодрым. «Тихоня, прислан фиксером, чтобы вытащить тебя отсюда». «Хм, и кто же так расщедрился, что нанял самого обсуждаемого из новичков Соло?» «То, что меня назвали новичком, меня не удивило, так как я действительно считаюсь новичком, ведь начал работать всего пару лет назад». «Бля». Я удивленно моргнул. «Я что, уже пару лет как наемник?» Встряхнув головой, я отогнал от себя эти мысли и сосредоточился на своей цели. «А мне почем знать?» Заказ пришел через Реджину, но ей его вроде как передал кто-то из других фиксеров. «Так что?» Я пожал плечами. «И тебе не интересно?» Парень осторожно вышел из комнаты и, осмотревшись, уважительно хмыкнул, увидев вырубленных обезьян с Санди. «Нет», я покачал головой. «Меньше знаешь, меньше проблем наживаешь. Я простой Соло, который выполняет поставленную задачу, ни больше, ни меньше». «Угу», и на новичка не обиделся. «А смысл обижаться? Я действительно не так давно в этом деле». Я пожал плечами. «Хотя это как посмотреть, не все Соло и полгода живут, так что в какой-то мере я уже старичок». «Ну да», парень усмехнулся, «а мы тем временем уже дошли до лестницы, которая должна была вывести нас на первый этаж». «Стой!» В голосе Люси Джуди слышалось напряжение, и я тут же сделал жест, призывающий парня остановиться, и он послушался меня, замерев на месте. «Что случилось?» «Раннер проверяет систему здания, причем по какому-то закрытому каналу удаленного соединения. Пока все тихо, но нам удобнее противостоять ему, когда ты с целью не двигаешься». «Что случилось?» «Вражеский раннер проверяет систему. И что нам делать?» «Ждать». Парень пристально посмотрел на меня, но все же пожал плечами и остался на месте. «Книжница, как там девочки? Напряжены и работают совместно, видимо, кто-то действительно опытный там у них. Так что ждем». «Да ждем, просто волнуюсь, а лезть к ним не хочется с вопросами». «Вот и достаю тебя, все же ты хоть и занята, но сейчас в опасности не находишься». «Ну да, но я все же надеюсь на еще пару боевых миссий, которые уже буду выполнять я. Я спрошу фиксеров о чем-то подобном». Бикка согласно фыркнула, и на этом наш разговор закончился. Около 15 минут ожидания, и вот наконец прозвучал немного усталый голос Киви. «Все нормально, можешь выдвигаться. Как вы там? Давай позже, мы все устали как. Понял вас, вывожу цель из подвала». И мы медленно вышли из подвала, а после я аккуратно провел его по первому этажу, периодически буквально на руках перенося его с места на место, используя санди, дабы когти не смогли заметить его. И только тогда, когда мы добрались до второго этажа, я выдохнул с облегчением. Мда. Парень потер слегка покрасневшую кожу, так как высокие скорости все же на него подействовали, хоть я и старался защитить его своим телом, перемещаясь спиной вперед. Да, дебильный способ, но ничего лучше мне в голову не пришло, так как наносить травмы цели, которую я должен спасти, было, на мой взгляд, глупо. «Нам сюда!» Я кивнул на окно и, подхватив парня на руки, выпрыгнул из окна. В этот раз санди я не активировал, и парень, полностью поняв, что именно происходит, тихо выругался. «Блядь, предупреждать же надо!» «А нафига?» На землю я приземлился достаточно мягко и тут же поставил парня на землю, после чего набрал Риджину. «Привет, мой самый любимый фиксер!» «Ха! Чего ты так удивляешься? У Слада кошелька моего!» «А, хах!» Со стороны Риджины послышалась усмешка, по которой я понял, что она не обиделась и даже оценила такой вот юмор с моей стороны. «В этом плане...» «Ну, в этом плане я согласна, но если будешь уделять мне слишком много внимания, твои девушки могут и обидеться». «Хах, не волнуйся, мы примем тебя в нашу дружную семью». «Ну нет, я как-то больше по традиционным семейным ценностям с одной женщиной и одним мужчиной». Я пожал плечами. «Ну, дело твое, ты главное скажи, куда этого бойца доставить надо». «Ты его уже спас?» «Да». «Хм, высылаю машину, лови координаты». Я быстро проверил координаты и, усмехнувшись, кивнул. «Спасибо, получил, выдвигаюсь к точке назначения». Связь прервалась, и я поймал парня за плечо, так как он уже собирался уйти. «Прости, но не выйдет». «Значит, я в плену?» Снова он с раздражением посмотрел на меня. «Нет, но я должен выполнить заказ, а он будет засчитан только в том случае, если я доставлю тебя к ожидающей тебя машине». Меня смерили раздраженным взглядом, в котором я видел, что он оценивает свои шансы против меня, и его с каждой секундой накрывает осознание, что против меня он не тянет. Ну, не тянет он против того, кто смог выкрасть его из подвала до дзикоктей. «Ладно, пошли». «Да не парься ты», я покачал головой. «Мои фиксеры меня ценят и знают, что похищениями и обнулениями я не занимаюсь. Хотя пару раз людей все же пришлось похищать, но там мне выдали подробное досье, из которого становилось сразу понятно, что люди говно. Да и обнуление, та же история, но даже так мои фиксеры не сильно злоупотребляют знанием, как убедить меня выполнять подобные работы». Успокоил. Голос парня был едким. «Да я как бы и не сильно пытался, просто хотел сказать, что если бы тебя хотели посадить в другой подвал, то меня бы не послали. Так что...» Я снова пожал плечами, и мы вышли к дороге, вдоль которой пошли, так как я не хотел сажать его в машину с моими девочками. Нет, я в них не сомневался, но сам парень вполне мог их спровоцировать, отвесив какой-нибудь комплимент, который они могли бы воспринять в штыки. Минут через 15 мы добрались до точки, а еще через 10 приехала машина, в которую и сел боец, которого я спас. Тут же от Риджины пришло подтверждение о завершении выполнения заказа. «Я на бусте, там глав больше. HTTPS басты-то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дистсорт ГГ цатабгнст. Боец, которого спасал ГГ. Костюм ГГ, просто напоминаю. Глава 84. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо». Когда я добрался до машины, то Люси, Киви и Джуди были в состоянии близком к обмороку, им явно было не очень хорошо, и я заметил это, даже не присматриваясь к ним. «Что от меня нужно?» «Тишины и еды». Я понятливо кивнул и тут же достал из багажника несколько контейнеров, которые передал девушкам, которые они принялись очень быстро поглощать, даже не замечая, что именно они едят. Но меня это не расстраивало. Я вернулся к багажнику и достал из него 3 бутылки с напитками, в которых были растворены витамины. Передав напитки девушкам, я наконец занял свое почетное место в машине и кивнул панам. «Поехали домой». В клан, да, я усмехнулся. За это время мы как-то перестали воспринимать квартиру в городе как дом. База для временного размещения, да, но не дом, в котором хочется оставаться. И это уже осознавали все девушки и даже Джуди, которая была отчасти привязана к квартире, так как ее ей оставили бабушка и дедушка. Хорошо. Панам нажала на педаль газа и машина плавно тронулась с места. А, Джуди удивленно моргнула. Всем тихо. Она явно паниковала, и это было просто очень хорошо видно. А когда засветились ее глаза, сигнализируя о том, что она с кем-то разговаривает, я понял, что что-то пошло не так. Какое-то время в машине царила тишина, после чего мне поступил вызов от Джуди, и я, удивленно посмотрев на нее, ответил на него. «Так это ты, тот молодой человек, который вскружил голову моей девочке». Перед моим взором появилось две аватарки. Первая принадлежала виновато отводящий взгляд в сторону Джуди, а вторая – моложавая девушка с седыми волосами, но одетая в чепчик на голове и какую-то рубашку темно-синего цвета. Прошу прощения, я несколько растерялся от напора этой девушки, хотя скорее все же женщины, так как волосы скорее всего именно седые. А вы собственно кто? Как? На лице девушки, черт, как же сложно, нынешний уход позволяет делать из довольно немолодых женщин молоденьких прелестниц, и хоть я и понимаю, что передо мной немолодая дама, осознать это у меня не выходит. Ты встречаешься с девушкой и даже не можешь узнать ее любимую и единственную бабушку. Ха, я закашлялся и удивленно осмотрел аватарку бабушки, после чего перевел взгляд на Джуди, и она смущенно кивнула. Значит, все же бабушка. Здравствуйте, уважаемый Айнар Альварес. Значит, ты как минимум обо мне слышал. Как можно? Я покачал головой. Как можно не знать о любимой бабушке своей девушки? Это было бы преступлением с моей стороны. Да, я не ожидал, что вы столь молодо выглядите. Я должна быть старой? В голосе женщины послышалась угроза. Что вы? Я лишь хотел сказать, что ожидал от любимой бабушки моей девушки более зрелой красоты. Меня смерили подозрительным взглядом. Считай, выкрутился. Ты любишь мою девочку? Этот вопрос был задан без какого-либо промедления, и ответ на него прозвучал также без промедления и сомнений. Да, люблю. Жизнь за нее готов отдать. Лучше чужую, чтобы не делать ее несчастной своей смертью. Хороший ответ, девуш, женщи. Айнара покивала на подобный ответ, прозвучавший от меня. Я слышала, что у тебя, помимо моей девочки, есть и другие девушки. Это не был вопросом, но я посчитал необходимым ответить. Да, всего у меня 5 девушек, которые со временем станут женами. И опять без доли сомнения. Айнара покивала и посмотрела на меня с долей уважения. Знаешь, еще с раннего детства этой ягозы я поняла, что ее личная жизнь не будет простой, и дело даже не в том, что ей нравились девочки. Она покачала головой. Бабушка, не бабушкой мне, я должна поговорить с твоим кавалером, и так как ты сама меня с ним бы не познакомила, я решила взять это дело в свои хрупкие, пожилые руки. Для демонстрации совсем не пожилых рук Айнара приподняла их, показывая хрупкие ручки с аккуратным маникюром. Глаз у Джуди дернулся, и я от этого зрелища улыбнулся. А вы хорошо ладите? Нет, конечно. Я усмехнулся, так как Джуди отрицала хорошие отношения с бабушкой, хотя сама очень тепло о ней отзывалась, а Айнара наоборот все подтвердила. Это было настолько забавно. Знаете, пожалуй, я хочу увидеть это вживую. Айнара, не хотели бы вы приехать к нам? А, это обе представительницы семейства Альварес произнесли одновременно. Я, конечно, была бы рада пообщаться с Джуди вживую, да и с ее семьей. Меня смерили подозрительным взглядом, но я не очень горю желанием возвращаться в Найт-Сити. Гнилой это город. Не спорю, город не очень хороший, но мы живем сейчас в клане Альдекальда, у нас собственный бегемот, который мы переоборудовали для собственных нужд, и там как раз найдется место и вам, и вашему мужу. Хаем, меня вновь осмотрели. В целом, я даже могу согласиться на подобное предложение, но добираться до вас не продолжайте. Если вы согласитесь, я пришлю за вами машину. Ты из богатеньких, да? Небось корпорат? Нет, я покачал головой. Хотя мама хотела сделать из меня образцового корпората и даже устроила меня в академию, но не сложилось. Так что я стал соло и теперь работаю, выполняя заказы фиксиров. И много зарабатываешь? Достаточно, для того чтобы обеспечивать свою семью. Мда, меня в очередной раз скептически осмотрели. Ба, именно благодаря Дэвиду я стала зарабатывать значительно больше и смогла переводить тебе те деньги, которые тебя так сильно удивляли. Серьезно? Да, интересно. Айнара задумчиво покивала головой. Знаешь, Джуди, Твой новый парень меня радует, не то что твои предыдущие пасси, вот они мне не нравились совершенно, но я готова была закрыть на это глаза ради твоего счастья. Сейчас же, да я даже приехать к вам согласна». Она снова кивнула, подтверждая свои слова. «Отлично, скиньте мне адрес, я вышлю за вами машину». «Хорошо». Мы еще минут 10 общались, пока Айнара не решила закончить разговор и прервать связь. И после этого мы с Джуди остались наедине. «Дэвид, спасибо». Я удивленно посмотрел на нее. «За что?» «За то, что поговорил с Ба. Так вроде как это вполне себе нормально, поговорить с единственным родственником женского пола твоей любимой девушки». Джуди грустно покачала головой. «Что? Нет. Ну, Майка в свое время весьма язвительно общалась с моей Ба. В общем, она ей не понравилась, и это было взаимное чувство. Так что там все не сложилось. Да и Паркер». Аватара Джуди поморщилась. Она пыталась понравиться, очень сильно пыталась. Так заискивала. В общем, она очень сильно раздражала Ба и отказывалась понимать, почему. «А ты говорил с ней нормально, в своем обычном стиле, и она это чувствовала. Так что спасибо». «Да ни за что». На этом разговор был закончен, и мы прервали связь. «И что это было?» Бикка, как самая активная, первая не выдержала и задала вопрос. «Это была Баб. Айнара, родственница Джуди». «Погоди, родственница, у нее же вроде только бабушка. Это уже сказала по нам продолжающая управлять машиной». «Угу». Я покивал. «Она и была. А почему тогда нормально не сказал?» Киви с интересом посмотрела на меня, задавая этот вопрос. «Просто вы ее не видели». «А?» Все девушки удивленно посмотрели на меня, и даже Панам отвлеклась от дороги, дабы задержать на мне слегка удивленный взгляд. Правда, быстро вернула его на дорогу, резко дернув рулем вправо и обогнав какую-то малолитражку. «Да она выглядит моложе меня, пиздишь». Бикка не сдержалась. Но судя по лицам остальных девушек, выражали то же слово, которое буквально прокричала их подруга. «Нет, я покачал головой. Может, слегка приукрашиваю, но вот честно, поставь вас всех в ряд, и она сошла бы за вашу ровесницу. Я даже не сразу поверил в то, что передо мной именно бабушка, уж больно молодо она выглядит. Просто бабушка всегда за собой хорошо следила, а уж когда я стала высылать больше денег, она стала тратить еще больше на свою внешность». «Пластика». Все девушки заинтересованно перевели взгляд на Джуди. «Не только». Она покачала головой на вопрос, заданный Люси. «Там и органы синтетические, хотя мечтает о настоящих, но на них никаких денег не хватит, тут реально надо корпоратом быть, причем не из рядовых». Так что она остановилась на синтетических. «Мда». Девушки шокированно переглянулись. «Ладно, у меня для вас есть очень интересная новость». «И какая же?» «Я пригласил Айнару к нам в гости, вместе с ее мужем. Так что если она примет приглашение и пришлет мне». В этот момент мне пришло сообщение, открыв которое, я увидел, что отправлено оно было Айнара, и там был адрес и удобное для нее время для прибытия машины. Естественно, с учетом того, что водитель еще должен доехать до них. «Уже прислала». «А?» Джуди посмотрела на меня с шоком. «Она прислала тебе адрес?» «Да, а также когда ей было бы удобно приехать к нам». «Жесть». Она покачала головой. «Я думала, вы оба шутите, а она все серьезно восприняла». «Вообще-то я тоже не шутил». Я пожал плечами. «И я с радостью приму твоих бабушку и дедушку у нас в гостях, так что готовься, через 3 месяца они к нам приедут. И да, все готовьтесь». Я осмотрел девушек. «Надо что-то конкретное делать?» «Да ничего». Я пожал плечами. «Просто быть готовыми принимать гостей. Больше от вас ничего не...» «А нет, вру. Надо, чтобы вы не притворялись и в общении с Эйнарой были сами собой». «И я?» Бикка удивленно посмотрела на меня. «И ты?» «Все мы должны быть сами собой. Хотя могу сказать, по короткому общению это будет не просто так, как Айнара та еще язва. Впрочем». Я коварно усмехнулся и немного затянул паузу. «Что?» Девушки не выдержали. Впрочем, вопрос задала Панам. «Сильнее всего будет доставаться именно Джуди, так как именно она на данный момент любимая цель Айнары для подколов. ТЦ, ничего страшного, я переживу». Но несмотря на свои слова, я видел, Джуди реально рада тому, что в скором времени сможет увидеться со своей бабушкой. «Я на бусте, там глав больше. Https бастыто амткорный Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https дисксорд ггцтабгнст». Джуди. На удивление, нейросеть выдала что-то адекватное, только татушек не хватает. Айнара Альварес, бабушка Джуди. Глава 85. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Новый день, новое задание. В этот раз заказ мне прислала бестия. Причем не просто заказ, только услышав о его сути, я понял, что это важный для нее заказ. Важный потому, что надо было украсть одну вещь, которая ранее принадлежала Кире Евродину. Но не это в этой вещи было важным. Важным была дарственная надпись от Сильверхинда. И это для бестии было важнее всего. Так что сейчас я иду к весьма респектабельному отелю, в котором находится французский дипломат, который оплатил кражу этой гитары. Этот идиот даже не стал как-то скрывать эту гитару от людей, проводя приемы в своем номере, который занимал просто огромное пространство на одном из верхних этажей. Как пояснила мне сама бестия, она бы и не узнала обо всем этом, но к ней обратился сам Керри, который присутствовал на одном из этих приемов как приглашенная звезда. И при этом сам политик весьма нахально смотрел на него, когда рассказывал фальшивую историю того, как эта гитара попала к нему еще пару лет назад. «Дамы, у отеля хороший лед, мы, конечно, не лохи, но мало что можем сделать без щепки в сервере системы безопасности. Пока есть только карты первых этажей, там есть комната охраны, если щепка окажется там, в одном из компов, нам будет проще». Я понимающе хмыкнул. Отель не принадлежал ни одной из корпораций, что было редкостью, просто очень успешный бизнесмен, прадед которого смог пробиться на верхушку этого бизнеса. И, что еще более удивительно, чем то, что кто-то смог пробиться наверх, так это то, что отель до сих пор не лег ни под одну корпорацию. В общем, девочки получили прямой приказ от меня не грабить владельцев отеля, а вот самого дипломата надо бы посильнее обчистить, и это не столько наше желание, сколько просьба бестии. Увернувшись от пары прохожих, так как на мне сейчас был мой костюмчик для работы, часть внешней брони которого я переработал для большей устойчивости нагреву от трения, а на костюме была активна система маскировки. А все потому, что рядом с отелем просто нет мест, где я мог бы ее скрытно активировать, вот и приходится мне идти с включенной системой через людской поток, ловко лавируя между людьми. Так я у входа для персонала. «Секунду, проверяем обстановку, можешь входить». Услышав разрешение, я хмыкнул, так как для этого надо было еще вскрыть замок, а это предстояло делать именно девочкам. Так что я вставил щепку в небольшой технический разъем замка и принялся ждать, когда именно они справятся со взломом замка. Впрочем, для моих девочек это было несложным заданием, и уже спустя минуту замок тихо пискнул, сигнализируя о том, что дверь открыта. Я вошел внутрь здания и, активировав Санди, пошел в сторону комнаты охраны. Благо, сама комната находилась достаточно близко, так что вскоре я, уже аккуратно приоткрыв дверь, вошел внутрь. Там была пара охранников, но они даже не заметили, как я появился, оставил пару шипок и покинул их. Оставив щепки, я сместился в самый главный офис на первом этаже, а именно в туалет для персонала, где, заняв одну из кабинок, отключил Санди и принялся ждать. «Работайте, дамы, а я немного подожду. И что бы ты без нас делал?» Киви решила немного помолчать. «Честно, давай». Люси подключилась к разговору. Видимо, ей и правда было интересно, что же именно я делал, если бы у меня не было таких замечательных раннеров. Скорее всего, просто ворвался бы внутрь, пробился бы к лестнице, по которой пошел бы наверх. Если бы повезло, то пробился заключалось бы в тихом проникновении внутрь без каких-либо происшествий. Если бы не повезло, то с трупами. «Ясно, грубый мужлан, не умеющий без нас ничего». Джуди проговорила это с насмешкой, впрочем, остальные девушки лишь подтвердили такую характеристику моих возможностей. Впрочем, тут я немного приврал. Без них я бы за такую работу и не взялся. Именно моя прекрасная умница. Хотя должен сказать, что без вас я бы за такие заказы и не брался. Я решил озвучить девушкам свои мысли. Моим потолком до сих пор была бы чистка города от мусорщиков. Возможно, подключил бы к списку зачистки животных и мальстрём. Я пожал плечами. Жил бы я, конечно, не бедно, но о нынешних доходах думать бы не приходилось. Девочки, кажется, этот идиот вполне серьезен. Бикка была явно немного шокирована моими словами. Ну, в его защиту хочу сказать, что он, скорее всего, правду говорит. Я с ним знакома дольше вас всех, ну кроме умницы, но работаю с ним точно дольше вашего. Он и правда до того, как в нашей команде не появилась раннера, не планировал чего-то более масштабного. Просто работал. Впрочем, если оценить его действия сейчас, то и сейчас мы просто работаем. Не рвемся в высшую лигу, хотя и сталкиваемся с ней и просто выполняем заказы. Много заказов. Ну, так что скорее всего он и правда просто валил бы бандитов, не дергаясь куда-то еще. Но жил бы он не хуже, чем сейчас, разве что принадлежал бы только мне, ей. Я тоже к ранерам отношения не имею. Бикка решила попытаться втиснуться в семью, которую гипотетически урезала по нам. Да, но с тобой мы познакомились именно из-за того, что ранерам была нужна защита, без этого твои услуги были бы не нужны. Так что, в голосе по нам послышалась насмешка. Ну, к моему сожалению, должна согласиться с Вишенкой. Но это не значит, что я прощу ей вычеркивание меня из семьи. Джуди решила высказать свое мнение по этому вопросу. Так что при первой же возможности я злостно отомщу. Так за легким разговором девочки все же взломали систему безопасности отеля, хотя и не всю, но уже куда большую ее часть, которой вполне достаточно, для того чтобы выкрасть гитару и уйти незамеченным. Так что я спокойно покинул туалет и, активировав Санди, добрался до лестницы, по которой пошел наверх. 35 этаж. Это не так уж и много, когда у тебя синтетические мышцы, скорее ментально утомляет. Но я все же поднялся на этот этаж, благо лестница не пользовалась популярностью. Все предпочитали лифты, оставив лестницы как пути экстренной эвакуации. Дверь на этаж я открыл при помощи девочек и попал в довольно большое фойе. Итак, номер 35-2. Я быстро осмотрелся и подошел к двери номера, замок которой уже был открыт. Оставалось ее только толкнуть, ее открыв, что я и сделал, оказываясь внутри одного из самых шикарных номеров этого отеля. И вот тут стоило быть осторожным, так как хозяин номера был тут, и мне было необходимо аккуратно вырубить его, чтобы проучить за то, что он решил присвоить себе то, что дорого бестии. Не то чтобы бестия собиралась присвоить себе эту гитару, вовсе нет, но мириться с тем, что она находится не в руках того, кому она предназначалась, она явно не собиралась. Медленно. Ну, для меня медленно. А так-то Санди у меня все еще включен. Я обошел помещение номера и наконец нашел хозяина номера. Он сидел в ванной и задумчиво рассматривал на планшете страницу элитных эскортниц, не чурающихся оказывать интимные услуги. Легкий, почти невесомый для любого, даже довольно слабого соло-удар, и политик отключается, а его планшет норовит упасть прямо в ванну. Но я слегка корректирую его маршрут, сдвинув руку этого чела. И вот планшет уже падает на пол, а по его экрану идет большая трещина. Впрочем, он еще не сломан, так что в него тут же была вставлена щепка, как и в личный порт политика. Следом, отключив Санди, я обошел весь номер, вставляя щепки во все, до чего дотягивался. Девочки же напряженно работали, и я не спешил их отвлекать. Я же уже нашел основную цель моего визита – гитару Кирри Евродина. Но требовалось подтвердить, что это именно она, а то ведь могли и подделку оставить на видном месте. Тихоня, лови запись в высоком качестве. Отправь ее заказчику, пусть посмотрит и скажет, та ли это гитара. Поняла тебя, принимаю файл, жди. Звонок был сброшен, я же вновь прошелся по номеру, подмечая его излишне, как по мне, богатую отделку. Такое ощущение, что номер создавался специально для тех, у кого нет вкуса и кто любит показывать всем, что у него денег просто неимоверно много. Пока шел по номеру, обратил внимание на один кейс, открыв который, обнаружил, что он просто набит деньгами. Быстро проверив все деньги с помощью оптики, я убедился, что никаких следящих устройств ни в них, ни в самом кейсе нет, так что решил забрать их с собой. И тут же пришел вызов от бестии. Слушаю. Да, заказчик подтвердил, это и есть цель заказа. Хорошо, тогда забираю ее и ухожу. Доставишь гитару заказчику? Я пожал плечами. Можно, если он не против дать автограф моим напарницам. Некоторые из них его фанатки, а лично мне больше нравился его стиль в самурае. Думаю, он не будет против. Скидываю тебе адрес. Связь прервалась, и тут же мне пришел адрес, куда именно надо было доставить гитару, которую я спокойно, без какого-то пиетета, взял в руки. Затем, услышав от девочек, что они все взломали, что произошло примерно минут через 15, я собрал щепки и также по лестнице спустился вниз на первый этаж, где забрал щепки из комнаты охраны и уже после этого покинул отель. Итак, дамы, я посмотрел на девочек после того, как сел в машину. Что случилось? Только сегодня у вас есть шанс получить автограф Кирри Евродина. А, девочки шокированно уставились на меня. Заказчик пожелал, чтобы гитару мы доставили лично, и бестия сказала, что он вполне возможно не будет против пары автографов. А еще я планирую немного обнаглеть и попросить его сыграть одну песню на этой гитаре. Нам надо заехать в магазин музыкальных инструментов. По нам произнесла это так, что сразу становилось ясно, подобное решение обсуждению не подлежит. Чего? Я удивленно посмотрел на нее. Нас клановые не поймут, если, имея возможность, мы не получили автограф от Евродина на гитаре. Он один из немногих артистов, который умеет сам терзать струны. Ну, я пожал плечами. Я не против, заодно можем купить пару его дисков, на которых вы попросите автографы. Девушки покивали головами, и следующим нашим пунктом назначения стал магазин музыки, где мы купили гитару. Тут мне пришлось обращаться за помощью к консультанту. Я сказал, что мой друг умеет и очень любит играть на гитаре, а также разбирается в них, а мне хотелось бы сделать ему подарок. И меня тут же провели в специальный отдел, где я купил хорошую, но неприхотливую гитару, которой жизнь в пустошах и малый уход не будут сильно вредить. Девочки же выбрали себе диски Керри, и только закупившись, мы отправились к особняку Евродина. Около часа мы добирались до точки назначения, которая располагалась за городом, в основном из-за того, что часть пути пришлось проделать по городским пробкам. Ебать, я не склонна выражать свои эмоции столь вульгарно, но тут вынуждена согласиться с Бикой. Киви прокомментировала особняк, к которому мы подъехали. Он и правда был просто огромным, хотя внешне никак особо не вызывал отвращения излишней шикарностью, но вот его размеры. Когда машина остановилась перед воротами, я спокойно вышел из машины, находясь в которой, еще до посещения магазина музыки, успел снять шлем и прикрыться плащом, который скрывал мою броню. «Кто там?» На звонок в домофон ответили через десяток минут после того, как я нажал на кнопку. «Тихоня от бестии. Привез заказ. ХМ, проезжайте, но без фокусов. У меня система охраны настроена на параноидальный режим после того, как у меня эту гитару стащили». «Понял». Я кивнул и вернулся в машину. А когда ворота открылись, мы проехали во двор и по дорожке добрались до главного входа в особняк, перед которым нас уже ждал известный музыкант и певец. «Добрый день, вот это, кажется, ваше». Я перешел сразу к делу и передал Керри его гитару, которую тот осмотрел, чуть ли не обнюхал, взял пару аккордов и слегка поморщился. «Сволочи, играть не умеют, еще и инструмент расстроили. Я прошу прощения». «Да», — Керри поднял на меня взгляд. «Дело в том, что когда бестия сказала, кому мы должны будем передать гитару, мы немного подготовились. Не могли бы вы оставить автографы мне и моей команде?» «Конечно». Керри по-доброму усмехнулся и быстро расписался на дисках девушек, оставив там довольно приятные надписи с пожеланиями, а затем пришло время гитары, которую я купил. «ХМ, что-то не так?» «Нет, просто навевает воспоминания. Хорошая рабочая лошадка с хорошим звучанием. Неприхотливо». Он постучал по гитаре ладонью и даже взял пару аккордов, после чего расписался на ней. «Когда я начинал в «Самурае», у нас весь инструмент был такой. Это сейчас приходится покупать нормальные гитары и превращать их в разукрашенное нечто, что посчитают стильным. А то ведь если сразу покупать такое, это либо слишком дорого, либо хрень полнейшая. Впрочем, вы о «Самурае» и не слышали, наверное. Мне вернули гитару. А ты инструментом владеешь?» «Нет, я не стал скрывать того, что гитарой не владею. Но я живу в клане, и думаю, найдется множество неплохих игроков на гитаре, которые будут очень бережно обращаться с инструментом, который побывал в руках у самого Керри Евродина. И вы не правы, о «Самурае» мы слышали. Джуди у нас фанатеет по Брейнам и сама их пишет. Мы все, когда Керри оставлял автографы, представились так, что я не видел смысла обзывать девочек позывными. И у нее есть целая подборка Брейнов концерта «Самурая», причем в очень высоком качестве. Правда, что ли? Да. Джуди смущенно улыбнулась. Было нелегко найти видеозаписи, но я с гордостью могу сказать, что у меня есть Брейны всех концентров «Самурая», хотя, конечно, пришлось повозиться, восстанавливая записи и повышая их качество. «А мне выслать можешь?» Керри заинтересованно посмотрел на Джуди. «Конечно, вот и хорошо. Я прошу прощения, а можете сыграть что-то из «Самурая»?» «ХМ». Нас окинули задумчивым взглядом, после чего Керри кивнул и, перехватив гитару, быстро начал играть. И это было восхитительно. Профи, который не просто играет, который вкладывает в игру душу. Сейчас подобное не часто встретишь. Восхитительно. Люси озвучила наши мысли вслух, когда Керри закончил играть. «Ну, мне так-то уже пора». Керри бросил взгляд на свой особняк. «Прошу прощения за то, что отвлекли, и кстати». «Да, на меня посмотрели с каплей раздражения во взгляде. Я слышал, у вас творческий кризис. Не знаю, насколько это правда, как и то, что вы пытались покончить с жизнью. Но если это так, вы не думали снова собрать самураев? Естественно, в немного обновленном составе, да и не навсегда, на пару концертов, просто сыграть пару концертов в парочке забытых богом клубах, вспомнив, какого это было в юности. Кирилл уже задумчиво осмотрел меня с ног до головы. Знаешь, а об этом определенно стоит подумать. Собственно, на этом мы и расстались. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Киев с деньгами. Особняк. Кирилл Евродин. Глава 86. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Какие планы на сегодняшний выходной? Девушки посмотрели на меня, но я лишь пожал плечами. Ну, учимся мы и так каждый день. Причем с тех пор, как вы взломали остальные обучающие щепки, даже очень много. Фактически каждую свободную минуту. Так что я предлагаю забраться в наш домик на берегу водохранилища и пожарить шашлыка. Хм. Панам задумчиво посмотрела на меня. Завтрак только-только закончился, и у нее было такое слегка ленивое состояние, как и у нас всех. Но это не мешало ей, а также остальным девушкам уже задумываться о будущем обеде, а точнее о шашлыке. «Поедем сами?» – Люси подняла самый важный вопрос. «Ну, я пожал плечами. Я вообще думал пригласить Виктора и Мести. Думаю, им надо развеяться». «Да». Джуди покивала головой. Мести недавно писала, что мама Джеки недавно устроила офренду по Джеки, но Мести приглашена не была. Стояла под дверями, Вик тоже проигнорировал бы, если бы с Джеки так близко знаком не был. Все же Мести ему действительно нравится, и то, что к ней так отнеслись, ему явно не понравилось. В общем, расслабиться им будет действительно необходимо. Ну, значит, так и порешаем. Я замер на пару секунд, а после, повернувшись в сторону группы кочевников, что собралась вокруг костра недалеко от нас и слушала радио, крикнул: «Эй, сделайте громче». Меня послушались, и мне стало более отчетливо слышна срочная передача по радио. Нам пока неизвестно, смогли ли выжить люди, находившиеся на борту авиакорпорации «Кантара», но то, что данные ави сбили, нам уже достоверно известно. Повторимся, ави было сбито недалеко от микроволновой электростанции, и сейчас корпорация «Кантара» уже расследует произошедшее. Предположительно, целью террористов был научный сотрудник, который недавно перешел в эту корпорацию. Имя этого сотрудника не разглашается корпорацией. Я вздохнул с облегчением. Она все же воспользовалась моим оружием, и лишних жертв среди гражданских удалось избежать. Конечно, жертвы среди сотрудников корпорации наверняка были, но тут уж у меня был выбор: либо это, либо тысячи жертв гражданских. Она все же воспользовалась твоей пушкой. Ага, вот и хорошо, не хотелось бы ее обнулять. Мне тоже, Бикка, мне тоже. Ладно, я звоню Вику, надо его пригласить на шашлыки. Давай, я пока кое-что из оборудования приготовлю. Если, конечно, ты не против поставить первый эксперимент по синхронной записи Брейна. Я пожал плечами на предложение Джуди. Я не против. Сказав это, я уже по сложившейся привычке прикрыл глаза и вызвал Виктора. Слушаю тебя, Дэвид. Вик, у нас тут спонтанный шашлычок намечается. Я не очень. Ты дослушай сначала. В общем, бери с собой Мести и Айда на то же место. Думаю, вам обоим, а особенно Мести, требуется провести время среди друзей. Ты-то мужик крепкий, хоть и слегка мягкий для этого города, а вот Мести. Я, хорошо, через сколько? Ну, думаю, мы часа через 3 будем на месте. Понял тебя, с нас напитки. Хорошо, только помни, что я алкашку не пью. Да помню я. Вик усмехнулся. Ты единственный мой знакомый, который не пьет спиртного. В общем, я пошел думать над напитками, да и Мести надо еще вытащить из ее комнаты. Давай. Я усмехнулся и сбросил вызов, после чего открыл глаза и посмотрел на девушек. Собираемся, у нас 3 часа на то, чтобы оказаться на месте. Успеем. Панам усмехнулась, а Джуди вынесла из бегемота картонную коробку, которую отнесла в сторону машины, а после повторила подобное еще 4 раза. «Ты чего там таскаешь?» Бикка с подозрением посмотрела на Джуди. «Да так», она отмахнулась от вопроса, «я же только загадочно усмехнулся, как и Панам, которая знала, что наша умница хранит в этих коробках, и потому мне очень хотелось бы увидеть реакцию остальных девушек на акваланги и гидрокостюмы».